Практическая магия. Как и многие ребята в их возрасте, братья и сестры Барбоскины искренне верили в волшебство. Все, кроме, пожалуй, Гены. Он доверял только науке. А ведь магия — это так здорово. Взмахнешь волшебной палочкой, произнесешь заклинание. И все дела сделаны, уроки выполнены, а родители каждый день водят тебя в парк аттракционов. Лизе Барбоскиной не давала покоя мысль, что если научиться, то она тоже сможет колдовать. И вот однажды в интернете ей попались бесплатные уроки волшебства. И девочка решила попытать счастье. Чтобы никто не подслушал и не поднял ее затею на смех, Лиза включила запись на планшете и надела наушники. Ведущий начал с самой интересной темы. «Урок первый. «Исчезновение предметов», — объявил он таинственным голосом. Лиза приступила к занятию. Слушая команды учителя, она решила потренироваться на своем плюшевом медвежонке. Лиза усадила Мишку на пуфик посреди комнаты и принялась кружить вокруг, угрожающе рыча и приговаривая: «Медвежонок, исчезни!» Однако упрямая игрушка никак не хотела растворяться в воздухе. «Верьте в себя, и у вас все получится!» — подбадривал ведущий курса. «Сделайте глубокий вдох!» Лиза послушно сделала вдох. «Закройте глаза!» Лиза повиновалась и не заметила, как в комнату заглянул малыш. Он заметил игрушечного медвежонка и подбежал поближе к пуфику. «Ух ты, медвежонок!» — воскликнул Кроха. «Лиза, можно я возьму его поиграть?» Из-за голоса в наушниках сестра его не услышала. Следуя командам, она сдвинула брови и грозно зарычала. «Ой!» — испугался малыш. «Я верну, честное-пречестное. Можно?» «Медленно кивайте головой!» — говорил тем временем голос ведущего в наушниках. Лиза с закрытыми глазами медленно покивала. Малыш решил, что она разрешает ему взять игрушку. «Спасибо, Лиза! Ты такая добрая!» Обрадовался он и, прижав медвежонка к груди, быстренько выбежал из комнаты. Учитель магии в наушниках тем временем дал еще несколько команд. Лиза протянула лапы вперед. «Медвежонок, исчезни!» — выкрикнула она и с опаской приоткрыла глаза. Пуфик был пуст. Лиза, раскрыв рот, уставилась на то место, где сидела игрушка. Несколько секунд она не могла и слова вымолвить от изумления. А потом радостно запрыгала по комнате. «Ура! Теперь я волшебница! Ура! Я научилась!» Она сорвала наушники и, хитро прищурившись, осмотрелась по сторонам. «Так, чтобы такое наколдовать?» Тут девочка услышала, как хлопнула входная дверь, а потом в коридоре раздался грохот. Лиза выскочила из комнаты. На пороге стоял дружок, только что вернувшийся с тренировки. Он бросил на пол портфель, кепку, кеды, вратарские перчатки и футболку. А сам начал перекатывать ногами мяч. «Вратарь выбивает мяч в центр поля!» — бормотал он себе под нос. «Пас Аршавкину! Перевод Гавкину! Передача! Удар!» С этими словами он пнул мяч, и Лизе пришлось невольно сыграть роль вратаря. Удар был такой сильный, что она не устояла и шлепнулась на пол. «Ой, прости, Лизка, я не заметил!» — извинился дружок и, подхватив мяч, побежал в свою комнату. «Смотреть надо!» — проворчала Лиза и перевела взгляд на выросшую в коридоре кучу вещей. «Вот неряха! А сегодня же мое дежурство! Дружок, а ну вернись, убери за собой!» «Потом!» — раздался из комнаты голос дружка. «А может, его в жабу превратить?» — всплеснула лапами Лиза, возмущенная такой наглостью. Она представила, как было бы чудесно, если бы старший брат стал большой и толстой жабой, но потом вспомнила про беспорядок. «Ой!» — подумала вслух она. «Если дружок станет жабой, кто все это убирать будет? Лучше превратить его в уборщицу. То есть в уборщика. Хе-хе!» И она отправилась в комнату к дружку. Брат привычно чеканил мяч и наверняка уже забыл про просьбу сестры. Лиза встала напротив дружка, сделала глубокий вдох, как учил преподаватель магических наук, и закрыла глаза. Дружок опасливо посмотрел на сестру. «Лизка, ты чего?» — неуверенно спросил он. «Обиделась, что ли?» Лиза вытянула лапы вперед и громко зарычала, колдуя. «Да ладно тебе, я же извинился!» — добродушно продолжал дружок. «Ну, хватит злиться! Все, мир!» Он протянул Лизе лапу, но сестра с криком «Уборщик!» вдруг подалась вперед и случайно ударила его по носу. «Ой, гвоздь мне в кеды!» — возмутился дружок. «Я тут распинаюсь, мирюсь, она дерется, сестра называется. Все, ты для меня больше не существуешь!» И он вышел из комнаты, хлопнув дверью. «Уборщик!» — крикнула Лиза ему вслед. Волшебства не произошло, однако девочка не собиралась сдаваться. «Ничего, с медвежонком тоже не с первого раза получилось». Весь день Лиза ходила за дружком по пятам, делала перед ним пассы лапами и пыталась заколдовать. Но то ли ей не хватало сноровки, то ли брат был невосприимчив к магическому воздействию. Он никак не хотел превращаться в уборщика и наводить порядок в квартире. Близился вечер, скоро должны были прийти родители с работы, а вокруг так и царил беспорядок. В последней попытке Лиза подкралась к дружку, когда он молотил боксерскую грушу. Она уже собиралась было крикнуть «Уборщик!», как вдруг от сильного удара груша отскочила и ударила девочку по лбу. Лиза упала, голова у нее закружилась, дружок перепугался, усадил сестру на диван и приложил к ее лбу намоченное холодной водой полотенце. Лиза полежала немного, приходя в себя, потом открыла глаза. «Лизонька, очнулась!» — обрадовался дружок и протянул ей плитку шоколада. «Я тебе тут сладенького принес. Ешь, поправляйся. А я все твои дела сделаю. Пол подмету, посуду вымою, ну и все остальное. Ты, главное, лежи, отдыхай». И он помчался наводить порядок. Лиза недоуменно поглядела на шоколадку. «Не может быть! Неужели и правда сработало?» «Ура! Получилось!» — воскликнула она, подпрыгнув от радости. «Дружок-уборщик! Все-таки я настоящая волшебница!» Потом Лиза сняла со лба полотенце и призадумалась. «Что бы еще сделать? О, а наколдую-ка я возвращение моего Мишки!» Она вдохнула побольше воздуха, зажмурилась и грозно зарычала. В это время в комнату вбежал малыш вернуть игрушку. «Спасибо, Лиза!» — вежливо сказал он, усадив медвежонка на диван и поскорее ушел, чтобы не мешать сестре заниматься, чем бы она там ни занималась. «Медвежонок, появись!» — приказала Лиза, открыла глаза и увидела свою игрушку. «Вот так чудо!» «А, кто бы сомневался!» Загордилась она и наградила себя за старание, откусив большой кусок шоколадки. Так Лиза убедилась в том, что магия существует. Хотя на самом деле это было всего лишь стечение обстоятельств. Малыш вовремя забрал и вернул медвежонка, а дружок решил помочь сестре убраться из чувства вины. Но кто знает, вдруг однажды волшебство все-таки появится в нашем мире.